События начали развиваться стремительно. На отца насели шестеро, в числе которых был и главарь со вторым сильным магом. На нас с мамой осталось четверо врагов, но волнения не было. Разница в силах была явно не в их пользу, а нас, похоже, сильно недооценили. «Пацан, лучше сдайся, и тогда, может, даже останешься цел», — сказал один из пожирателей. «Могу сделать аналогичное предложение», — насмешливо сказал я. «А ты довольно самоуверен, парень», — сказал все тот же тип, и, посмотрев на своих подельников, продолжил: «Вы двое, разберитесь с его мамашей, а с этим мы разберемся». «Не так быстро, господа, пришлось внести корректировки в их планы, боюсь, что никто из вас отсюда не уйдет». Параллельно я дал маме знак отступить подальше, чтобы случайно не попасть под удар. «Пацан, если ты не заметил, нас тут четверо, а на тебя хватит и меня одного», — глумливо протянул один из них. «А вы забавные», — протянул я, одновременно активируя огненный хлыст, и снес им голову стоящему в некотором отдалении пожирателю. «Упс, кажется, вы говорили, что вас четверо, ублюдок», — в ярости крикнул самый говорливый и запустил в меня сыка, которое я принял на щит. Он стал закидывать меня заклинаниями, позволяя пособникам обойти меня со стороны, планомерно окружая. Собственно, взять в коробку – стандартная и довольно эффективная тактика. Я спокойно наблюдал за их действиями, все еще принимая атаки на щит. Вот они встали треугольником, в центре которого нахожусь я, и говорливый перестал меня атаковать. Очень глупое решение. На их месте я бы взял заложника, чтобы диктовать свои условия. Какое счастье, что они – это не я. Вот и все, пацан, довольно сказал пожиратель, все кон. Кончено, перебил я его, да я еще даже не начинал. Вот они одновременно пускают в меня три авады, от которых мне пришлось пригнуться, упав на землю. Лежа отправляю усиленное режущее прямо в ноги одному из пожирателей. Пока заклинание летело, успел перекатом уйти в сторону из центра и наотмашь ударить все еще удерживаемым огненным хлыстом в стоящего позади меня волшебника. Остался один. Поворачиваюсь в его сторону и собираюсь уже выдать сгусток тьмы, но замечаю, что враг лежит на земле связанный, а над ним гордо возвышается мама. Осмотрев поле боя, заметил, что, помимо связанного, один из врагов еще жив, хоть и не дееспособен. Он лежит на земле без ног и орет от боли. Пожиратель, по которому я ударил хлыстом, оказался располовинен, а земля вокруг него устлана его подгоревшими внутренностями. Не самое приятное зрелище, да и запашок тот еще. Сражение не продлилось и минуты, осталось только добить безногого. Бросил в него уже подготовленный сгусток тьмы, который обволок его, поглощая материю. Остался только пленник, который с ужасом смотрел на меня. «М-монстр», — жалко пролепетал он, когда я посмотрел на него. «Еще какой», — согласился я, радостно оскалившись, за что заработал укоризненный взгляд от мамы. «Теперь надо помочь отцу, который все еще сражался, скрывшись за щитами. Число его врагов прорядилось. Трое лежат на земле бездыханными». Когда я хотел вступить в еще один бой, послышался громкий звук разбитого стекла, и одновременно с этим на поле боя появились новые действующие лица. Вновь прибывшими были Карлус и Дамблдор. «Он какого черта тут делает?» Тем временем они, не раздумывая, ударили в спину пожирателям, которые не сразу заметили нашу подмогу. Дедушка, явно в ярости, ударил перекоченным манорежущим, разрезая пополам одного из пожирателей, за что получил осуждающий взгляд от Дамблдора. Последний, в свою очередь, взмахом палочки заставил брусчатку заковать в оковы еще одного пожирателя. Остался только главарь, который, осознав, что дело дрянь, решил уйти порталом. Только уходя случайно забыл свою руку на поле боя. И я тут совершенно ни при чем, просто хотел потренироваться в меткости. «Свалил, ублюдок», сплюнул все еще злой дедушка. «Благо одного нам удалось захватить», — сказал директор. В этом момент мама издала вежливое покашливание. «Ох, простите меня, миледи», — сказал директор, «двоих». «Аварис, ты в порядке?» — спросил меня дедушка. «Конечно», — отмахнулся я, — «они явно нас недооценили». «А меня никто не хочет спросить о самочувствии», — возмутился отец. «Да что с тобой будет?» — усмехнувшись, сказал Карлус. «Опять укрылся за своими щитами и ждешь у моря погоды». «Ну уж извините», — с сарказмом ответил Адам, «не всем же, как ты, скакать как сайгак». «И так всегда», — пожаловалась мама директору, на что тот сочувственно покивал головой. Взгляд со стороны. Стоило битве угаснуть, а магам скрыться, прихватив за собой пленников, как и стене между двумя зданиями, находящимися неподалеку от места сражения, вышло две фигуры в плащах с глубокими капюшонами. Видел, да, у этого отребья не было и шанса. Слышал, о чем они говорили. Слышал, в голосе слышалась задумчивость. Стоит доложить, что у магов не все так гладко. Ты прав, брат, поспешим. Две фигуры снова скрылись в темноте, но, прежде чем одна из них успела нырнуть во мрак между зданиями, сильный порыв ветра распахнул его плащ. Под плащом была ничем не примечательная одежда, но спутать его с простым обывателем было бы сложно из-за одной детали. На груди этого человека висел крест. Фигура, запахнув плащ, быстро нырнула в темный проем. Примечание к части. И снова продолжение. Заболел и решил выпустить главу немного раньше срока. Предупреждаю, прежде чем делать какие-то выводы, лучше спросить. Исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Спешл 2. Размышления наемника. Гилберт Грей. Еще раз, сказал я, откидывая парня невербальным депульса. Я уже сбился со счету, который это был раз. Это уже больше походило на издевательство, нежели на тренировку. Любой уже сдался бы, но этот парнишка явно упорный, ну или просто отбитый наглухо. Еще раз, повторил я, увернувшись от его заклинания и вновь отправив ученика в полет. Интересно, ему когда-нибудь надоест? Парень явно не знает, когда стоит остановиться. Он явно пытается угнаться за кем-то, кого представляет у себя в голове, и мне кажется, я знаю, кто стал его ориентиром. Мы тренируемся уже второе лето подряд. Будь на то моя воля, я не отпустил его в эту школу, продолжая тренировки. Даже летом приходится периодически отправлять его домой, чтобы он мог провести немного времени с мамой. Еще раз, произнес я, снимая с парня парализующие чары. Карлус удружил учеником. Конечно, я жаловался, что некому передать свое ремесло. Не думал, что старинный друг воспримет мои жалобы всерьез. Еще раз, крикнул я, развалившемуся на земле парнишке. Хотя, если вспомнить мой визит к Поттеру, он старался явно не ради меня. Все еще периодически вспоминаю этот цепкий взгляд голубых глаз. Тогда я будто оказался под действием сканирующих чар, хотя никакой магии я не заметил. У старины Карлуса растет достойная смена. Еще раз, сказал я подопечному, освобождая того от пут. Вот уж кого я был бы не против потренировать, но получил отказ. Карлус решил посвятить внука в искусство артефакторики. Как по мне, это было пустой тратой таланта, что я и озвучил своему боевому товарищу. Тот только посмеялся в ответ. Еще раз, вновь сказал я, опуская на землю подвешенного вверх ногами пацана. Теперь я понимаю причину его смеха. На днях я навестил Карлуса, так как тот вызвал меня к себе. Старому другу понадобились мои навыки допроса. Пришлось отправить ученика домой, чтобы он не мешался под ногами. Такие навыки ему перенимать пока рано. Еще раз, спокойно сказал я, возвращая парню палочку, которую сам же и выбил. Если не вдаваться в подробности, то некая новая группировка решила напасть на Поттеров. Карлуса они достать не могли, так как он находился в своих владениях, поэтому мишенью стала семья его сына. Недооценка противника сыграла с ними злую шутку. По окончании допроса по привычке избавился от трупов. Кто-то скажет, что пытки – это варварский метод, ведь есть легилименция. Возможно, эти люди и правы, но пытки помогают сломать человека, в том числе и ментально. К тому же, у каждого свои слабости, можно сказать, профессиональная деформация. Передав полученную информацию другу и его сыну, поспешил забрать ученика, чтобы увеличить темп тренировок. Картины, которые удалось выудить из головы одного из пленных, показывали, что мой ученик сильно отстает от своего господина. Так и началась наша тренировка магического боя. Хотя, как я уже говорил, она стала больше походить на издевательство. Только теперь не знаю, кто из нас жертва. Довольно, разочарованно сказал я, глядя на подопечного. Джон, как звали моего протеже, был изрядно помят, весь в грязи. Местами были видны кровоподтеки. Он дышал с хрипом, отчаянно глотая воздух. Его качало из стороны в сторону. Видно, что еще немного, и он рухнет на землю. Только глаза были полны решимости идти до конца. Такой взгляд мне нравится. Это никуда не годится, сказал я, не желая хвалить пацана, так ты никогда не догонишь своего друга. А его вообще реально догнать?» — хриплым голосом спросил Джон, глотая воздух после каждого слова. «Чертовски верный вопрос. Не думаю, что у ученика сейчас есть хоть малейший шанс, но кое в чем все же Мур может попытаться обойти внука Карлуса. Хорошенько запомни, что я тебе сейчас скажу», — начал я объяснять прописные истины. «Наш мир отличается от магловского. Здесь правит только личная сила. Сильные диктуют свои правила миру». Ученик внимательно слушал. «Похоже, я смог зацепить его этими словами. К чему вы ведете, учитель?» — спросил он. «Твой друг, господин однокурсник», — продолжил я объяснять свою мысль, — «называй как хочешь. Так вот, твой друг уже силен. Как по мне, чересчур силен для его возраста. Догнать его и думать не смей». Джон понурил голову после моих слов. «Но у нас другой подход», — произнес я. «О чем вы говорите?» — недоумевал Джон. «Будем нарабатывать опыт боев, чтобы нивелировать недостаток силы», — сказал я, и уголки моих губ поползли вверх. «Опять!» — жалобно воскликнул ученик. «Не опять, а снова», — ответил я, ухмыльнувшись. «Отдых закончился. Бери палочку и продолжаем». В ответ послышался только протяжный то ли вздох, то ли стон. «Прав был Аварис», — услышал я тихое бормотание ученика. «Я уже скучаю по простым марш-броскам. Не тормози, пацан». Не стал я подавать вида, что слышал его. «Быстрее начнем, быстрее закончим. Палочки на изготовку». Мы встали немного в отдалении друг от друга, прежде чем продолжить издевательство, то есть тренировки. «Давай, давай, пацан», — подбодрил я его, — «действуй быстрее. Спустя час издева тренировок, а завтра пойдем охотиться на какую-нибудь темную тварь», — обрадовал я ученика. В ответ услышал только стон, полный отчаяния. «Ну точно обрадовал, не иначе. Примечание к части. Хей, не ждали?» «Да, властью подписчиков было решено, что спешлы я все же опубликую на других платформах, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 13. Четвертый курс. Аварис. Вернувшись домой с помощью порт-ключа, мы отправили Шеда забрать наши вещи и законсервировать виллу, но перед этим кинуть в темницу пленников. Взрослые ушли наверх, в кабинет, чтобы побеседовать о делах. Тема разговора не была для меня секретом. Наверное, только тугодум не догадался бы, что Дамблдор хочет пригласить взрослых в свой кружок по интересам. Сейчас я сидел в гостиной, напротив камина, и перебирал струны на гитаре, наигрывая незатейливую мелодию. Какую цель преследовали пожиратели, нападая на нас? Вероятно, хотели обеспечивать сговорчивость путем взятия заложника, заставить принять метку. Радовало, что план не удался, но был один нюанс, который убивал всю радость. О чем идет речь? Если быть точным, ни о чем, а о ком? Об Альбусе, мать его, много имен, Дамблдоре. Его появление усложнило и без того непростую ситуацию. Теперь сбежавший пожиратель доложит своему господину о том, что к Поттерам на подмогу пришел Дамблдор. Зуб даю, нас уже записали в миньоны директора. Думаю, отец это прекрасно понимает. Послышались голоса, приближающиеся к гостиной, которые вырвали меня из раздумий. Мне кажется, я достаточно ясно сказал «нет». Послышался раздраженный голос отца: «Мы не вступим в этот ваш орден, даже не просите. Хватает, что нас скорее всего и так уже считают союзниками». «Но, Адам, мальчик мой», — начал говорить директор голосом, полным беспокойства, — «извольте обращаться ко мне подобающе, директор», — последнее слово папа буквально прорычал. «Прошу прощения, мистер Поттер», — сразу сдал назад старик, — «тогда как вы смотрите на сотрудничество на взаимовыгодных условиях? О чем речь?» — раздраженно спросил Адам. «Учтите, директор, ни о каком финансировании вашего ордена и речи быть не может». «Ни о каком финансировании речи не идет», — успокоил директор. «Мы в этом не нуждаемся. Я говорю об обмене информацией». «Это уже реально», — спокойно ответил отец после недолгого молчания. «В таком случае у меня все», — сказал директор, заходя в гостиную. «О, мой мальчик, я тебя не заметил». «Все нормально», — директор, усмехнулся я. «Иногда полезно быть незаметным». «Это точно не про тебя», — сказал дедушка, зайдя в гостиную вслед за отцом. «После сегодняшнего уж подавно». «Кстати, об этом», — начал говорить директор, глядя на меня, — «я обеспокоен тем, как легко вы отнимаете жизнь, молодой человек, убийство – это не выход. Ой, заткнись, Альбус, вспылил Карлус, только не надо тут своего дерьма про второй шанс, убийство разрывает душу и прочее, не надо. КХМ, кашлянул Дамблдор, укоризненно глянув на старшего Поттера, и все же не стоит действовать столь негуманно. Предпочитаете Аваду, директор, не выдержал и спросил я, гуманнее некуда. Да пусть хоть демонов вызывает или сам первородный хаос, опять вспылил дедушка, мне плевать, главное, что остался жив и невредим. И не тебе, Альбус, говорить о гуманности. КХМ, опять прочистил горло директор, казалось даже, что он смутился, пожалуй, ты прав, старый друг, прошу меня простить, иногда я бываю бестактным, я не держу обиды, профессор Дамблдор, произнес я, что-то я засиделся, сказал старик, позвольте откланяться, Карлус, Адам, до скорых встреч, жду от вас вестей, что получится вытянуть из пленников, а вас, молодой человек, я ожидаю увидеть в школе осенью, до свидания, профессор, улыбаясь сказал я, но стоило только ему исчезнуть, как улыбка сошла с лица, достал, ей-богу, негуманно ему, видите ли, и не говори, сын, сказал отец, приобняв меня за плечо, в этом весь Альбус, вздохнул дед, первым делом, после ухода директора, было решено провести допрос пленных, для этого дедушка вызвал, как он сказал, человека, умеющего вытягивать информацию, этим человеком оказался Гилберт Грей, наставник Джона. Тогда этот человек открылся для меня с неожиданной стороны. Его подход к допросу представлял собой смесь пыток и легилименции. Как пояснил дедушка, во времена войны иногда не было времени ломать защиту разума общепринятыми методами. Таким образом пришли к столь негуманному способу. Физическая боль ослабляла человека ментально. Ломая тело, ломали сознание. Я вызвался наблюдать за процессом допроса и старался не упустить ни единой детали. Учитывая мою неспособность на тонкие манипуляции с чужим сознанием, возможно, такой способ позволит мне нивелировать эту неприятность. Боюсь, в ином случае я могу просто спалить мозг жертвы, пытаясь взломать защиту. По окончании допроса мистер Грей избавился от тела и посмотрел на меня с уважением. Странный человек, хотя мне было все равно, главное, чтобы научил Джона всему необходимому. Как будто всего происходящего было мало. Через пару дней вышла газета, которая заставила отца заскрежетать зубами. Бойня в Милане. Поттеры сошли с ума, именно так гласил заголовок ежедневного пророка. Этим акулам пера только дай повод. Вот только им было неоткуда узнать о случившемся там. Сдается мне, что я знаю, откуда растут ноги у этой статьи, так как в самой статье не было ни единого слова о пожирателях. Статья неплохо подпортила нам репутацию, но, по словам дедушки, это легко поправимая ситуация. Сейчас нас прощупывают, пытаясь понять, как мы реагируем на прессу. Надо просто не обращать внимания, и новость рано или поздно утихнет, пока и вовсе не забудется. Сейчас, находясь в купе Хогвартс-экспресс, я был предельно серьезен и хмур. Друзья, едущие вместе со мной, смотрели на меня с некоторой опаской и старались не издавать лишних звуков. Глядя в окно, за которым проносились красивейшие пейзажи, мне вспомнилось еще одно событие. Два молодых придурка, Джеймс и Сириус, не придумали ничего лучше, чем пойти работать в Аврорад. Имея столько возможностей, можно было выбрать любой из путей, но они выбрали стать аврорами. Интересно, их роняли в детстве? Эта новость заставила понервничать всех в семье. Ведь теперь получается, что Джеймс, как член младшей ветви семьи, выступает на стороне министерства. Теперь придерживаться нейтралитета стало практически невозможно. Радует только тот факт, что пока эта парочка не пройдет обучение в Академии Авроров, их никто не отправит в бой. Карлусу пришлось кое-где потянуть за ниточки, чтобы наставники в Академии были как можно строже к этим оболтусам. Я перевел взгляд на друзей. Руфус и Кингсли оживленно что-то обсуждали. Амелия в своем репертуаре сидела и обеспокоенно смотрела на меня. Один только Джон ехал, практически разлегшись в сидении, и, кажется, дремал. Присмотревшись к нему, заметил сбитые в кровь пальцы, множество ссадин на руках, несколько заживающих царапин на лице. Кожа имела нездоровую бледность, круги под глазами, как признак недостатка сна. Налицо явное переутомление. Похоже, учитель его совсем не жалеет. «Спрашивай уже», — со вздохом сказал я Амели. «Что-то случилось?» — с участием спросила она. Скримджер и Бруствер прервали свою беседу. «Джеймс и Сириус устроились в Аврорад», — пояснил я. «Не вижу в этом ничего плохого», — сказал Руфус под соглашающиеся кивки приятеля. «Я и сам хочу устроиться туда по окончанию Хогвартса. Не во время того, что творится в мире, не согласился я с ребятами». «Ты волнуешься?» — проявила проницательность девушка. «Неудивительно, они ведь твоя семья». «Семья», — тихо повторил я. Слова Амелии всколыхнули во мне давно забытое чувство тоски, заставили вспомнить те мысли, что я подсознательно гнал от себя прочь. Начав считать Поттеров своей семьей, я стал забывать тех, кто остался в той прошлой, столь далекой, жизни. В коридоре, вырывая меня из своих мыслей, послышался грохот тележки со сладостями. Телега под управлением милой бабушки остановилась у двери нашего купе. «Что будете брать, детишки?» — с улыбкой спросила пожилая женщина. Четвертый курс начался с уже привычного процесса распределения первокурсников по факультетам. По обыкновению, этим всем заведовала старая женщина-кошка. В общем, ничего нового. Этот год ознаменовался для меня долгожданным окончанием освоения знаний, посвященных магии разума, по крайней мере той части, что посвящена его защите. Далее мне остается только совершенствовать свои навыки и постараться нивелировать пробел в части вторжения в чужой разум. К сожалению, после Грея у нас не осталось пленников, на которых можно было бы потренироваться. Однако, сдается мне, что в скором времени у меня будет возможность опробовать показанный Гилбертом метод. Помимо прочего, я смог оценить уровень подготовки Джона. На уроках Зати профессор Уэйт начал преподавать основы магического боя. Изначально учитель ставил всех в пары, каждый урок меняя их, и заставлял отрабатывать связку атака-защита. Один оппонент атакует, другой, в свою очередь, принимает заклинание на щит и наоборот. И так до тех пор, пока не получится колдовать без пауз. В идеале одно заклинание должно перетекать в другое. Атака в защиту, а защита в атаку. Конечно, это все порождало множество казусов. Кто-то не успел поставить щит и остался без оружия или парализован, в зависимости от примененного заклинания. Это только верхушка айсберга. Как вам ситуация? Один гриффиндорец не иначе как перенервничал, произнес заклинание неправильно и был вынужден бежать в уборную с мокрыми брюками, держась за живот. Его связывающее заклинание превратилось в заклятие недержания. Ситуация сюр. Довольно отметил, что Мур не уступал даже некоторым чистокровным отпрыскам. Движения были четкие и выверенные. Колдовал уверенно, не паникуя. Это заметил профессор и похвалил на фоне недовольных лиц учеников Слизерина. Уроки с Греем явно дают о себе знать. Иногда профессор сам вставал с кем-нибудь в пару, показывая, что у него еще есть порох в пороховницах. Даже мне было тяжело выстоять против этого старика. Оказалось, что не всех радуют те успехи, которые показывает Джон. Он был как бельмо на глазу для всех сторонников чистой крови. Этот учебный год стал для маглорожденного затянувшейся тренировкой. Постоянные попытки напасть, мелкие сглазы и прочие пакости. Мне кажется, что такими темпами он станет ярым приверженцем постоянной бдительности. Друг не жаловался, и я решил не вмешиваться, по крайней мере до тех пор, пока это все остается на уровне мелких пакостей. Справедливости ради, вмешиваться даже не приходилось. Особо горячие головы остужали более сознательные ученики, которые, похоже, понимали, к чему это может привести. Каникулы наступили так же внезапно, как закончился учебный год. Хогвартс-экспресс увозил нас из школы в направлении Кингс-Кросс. На вокзале меня встречал подозрительно веселый папа, который немедля переместил нас домой, стоило мне попрощаться с друзьями. Дома витала какая-то странная атмосфера. Что-то случилось? С подозрением спросил я отца, прищурив глаза. Ты не поверишь, улыбнулся он, Джеймс женится. Да ладно, удивился я. Сам в шоке, что этот оболтус решился на такой шаг, усмехнувшись, сказал Адам. Нет, я, конечно, ожидал такой исход, пробормотал я, находясь все еще в шоковом состоянии, но не думал, что все будет так быстро. Получается, Лили сдалась под его напором, а ведь он мне даже словом не обмолвился в переписке. Хах, ты бы видел его лицо, сынок, сказал папа, посмеиваясь, когда он завалился к нам в полубредовом состоянии и вывалил такие новости. О чем разговор? Хитро улыбнулся я, у нас ведь есть омут памяти. Точно, к отцу пришло осознание, пошли быстрее. Следующие полчаса мы с отцом по несколько раз пересмотрели это воспоминание, оглашая смехом стены поместья. Глупое и радостное лицо Джеймса с выражением полного непонимания происходящего было бесценным зрелищем. «Итак», — сказал я, утирая слезу, — которая выступила от смеха, когда свадьба, в первых числах августа, сказал успокоившийся папа. «Уже решили, кто будет на торжестве?» – спросил я с интересом. «Список пока составляется», – ответил Адам, «хотя наши голубки настаивали на свадьбе в узком кругу семьи и друзей. Скорее всего, так и будет, сам понимаешь, не то сейчас время устраивать званые вечера. Новости я передал», – вновь заговорил папа после недолгого молчания, «пойду работать. Свадьба свадьбой, а документы сами по себе не исчезнут. Действительно хорошие новости, но я на самом деле не ожидал, что Лили сдастся так быстро. Их отношения изначально были непростыми. Популярный ученик, шутник и игрок в квиддич с мисс Справедливость, с ее вечной тягой защищать слабых и юродивых. Многие семьи нас осудят за такой союз, но плевать, они любят друг друга, а остальное вторично. Однако, если вопрос ставить с точки зрения выгоды, то мне, например, достаточно того факта, что Лили сильная ведьма, значит их дети также должны быть в перспективе сильными волшебниками, а это было самым главным критерием для нас. Эх, ждать еще пару месяцев, немного приуныл я, не люблю ждать. «Мальчишник, говоришь?» – спросил я Сириуса, который пришел ко мне. «Вот уж не думал, что маги знают о такой традиции, хотя не удивлюсь, что это идея Блэка. Он вообще за последний год сильно проникся магловской культурой, даже купил себе мотоцикл. Теперь, в кожаной форме Эврората и верхом на своем железном коне, он стал очень похож на типичного байкера. Не хватает только бороды, которая прибавила бы ему суровости». «Именно», — воодушевленно сказал бродяга, — «Римус и Питер тоже в деле. Джеймса поставим перед фактом». «Смотрю, ты все продумал», — произнес я, вздернув одну бровь. «Давай соглашайся уже», — нетерпеливо законючил парень, — «не ломайся. Ты и так вечно сидишь дома и никуда не выходишь. Одни только книжки да тренировки на уме. Я бы попросил», — наигранно возмутился я. «Ты только представь», — продолжил он, не обращая внимания на мой комментарий, — «куча выпивки, девушки, которые не против познакомиться поближе, громкая музыка. Идеально же, тебя не смущает?» Начал я с улыбкой на лице, что мне всего пару дней, как исполнилось 15. «Ой, да не прибедняйся», — отмахнулся он. «Ты когда в последний раз в зеркало смотрелся, вырос здоровым лбом, даром что только 15. «Ладно», — сдался я, — уговорил, чертяка языкастый, шикарно. Чуть ли не подпрыгивая от радости, воскликнул Сириус, «мы зайдем за тобой через пару дней». Договорив, он исчез не прощаясь, на что я только что подписался. Хотя может Сириус прав, я действительно практически не выхожу из дома, загнав себя в рамки. «Можно разочек и развеяться», — сказал я, потягиваясь до хруста в суставах, «покажу хоть этой ребятне, как надо тусоваться. Приехали», — говорю, как старик. Примечание к части, и снова продолжение. Хотел написать, что немного приболел, но понял, что уже буду здоров, когда выйдет глава, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaricelevi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Спешл 3. Мальчишник. Римус Люпин. Невзрачный вход под тусклой вывеской с надписью «Маркуе». Перед входом собралась небольшая толпа. «Сириус, позвал я Блэка, ты уверен, что нам сюда?» «Да», неуверенно ответил он, «по крайней мере, так сказал тот магл». «Ладно, чего рассусоливать», сказал Аварис, направившись ко входу мимо толпы, «не узнаем, пока не проверим. Надеюсь, оно того стоит, потому что той прежней уверенности у меня уже нет. Будет действительно обидно, если так старательно распланированное Сириусом мероприятие сорвется. Повезло еще, что удалось собраться. С окончанием Хогвартса это становится все сложнее. Сириус и Джеймс вечно пропадают в академии на дежурствах. Я вообще удивлен, как Лили согласилась с тем, что Поттер работает Аврором. Питер говорил, что тоже нашел какую-то работенку. Что касается меня, то все печально. Мне отказывают в работе всякий раз, как выясняется, что я темная тварь. Оставался только самый молодой член нашей компании на вечер, Аварис. У него уж точно нет проблем со свободным временем. Хотя его присутствие было под вопросом, так как ему только недавно исполнилось 15. Вот только если кому-то расскажешь об этом, то никто не поверит. Но и не позвать его мне казалось неправильным, не после того, что он сделал для меня. Наконец-то мы прошли внутрь, оставив на входе несколько фунтов. Бродяга с Сахатым постоянно удивляются тому, как можно делать деньги из пергамента. Они утверждают, что это ненадежно. Не знаю, что отвечать им такие моменты. Я хоть и полукровка, но тоже многого не понимаю. Внутри нас ждал относительно просторный зал со свободным местом возле сцены, на которой сегодня явно планируют выступать. Вдоль стен были организованы столики, некоторые находились в довольно укромных местах, и мне не хочется даже думать, что там могло происходить. Также у одной из стен была организована барная стойка, возле которой уже толпился народ. «Что ж, не так плохо, как снаружи», — заключила Варис. «Согласен», — сказал Джеймс, оглядываясь по сторонам, — «надо найти место». «Сейчас все будет», — весело произнес Блэк, уходя куда-то в сторону тех самых укромных столиков. «Мне одному кажется плохой идеей отправлять его на поиски места», — как-то неуверенно спросил младший из Поттеров. «Ни одному», — произнес Сахатый, под согласный кивок Питера. «Я предпочел промолчать, но кажется, что у меня все было написано на лице». «Пойдем», — сказал Джеймс, похоже, бродяга нашел место. Благо место оказалось нормальным. «Садитесь», — сказала Варис, — «я пойду возьму нам выпить». С последними словами он убежал к барной стойке. «А вы уверены, что ему продадут выпить?» — с сомнением спросил Питер. Вопрос застал нас врасплох. Мы медленно повернули голову в сторону барной стойки, чтобы увидеть, как Варис что-то оживленно рассказывает бармену, пока тот наливает в стаканы что-то явно горючее. «Уверены», — хором сказали мы и засмеялись. «Честно сказать, я небольшой любитель таких оживленных мест, предпочитая им уединение. Сегодня мне придется перебороть себя, но чего только не сделаешь ради друзей». «Как вы вообще нашли это место?» — с интересом спросил Сахатый. «О, это была забавная история», — смеясь сказал я, и в этот момент как раз вернулся Аварис со стаканами и целой бутылкой виски. «Садись», — сказал Джеймс. «Римус как раз хотел рассказать, как они с Сириусом нашли это место». «О, рассказывай», — сказал младший Поттер, разливая алкоголь по стаканам. «Бьюсь об заклад, Сириус опять что-то отчебучил». «Не то слово», — усмехнувшись, ответил я, взяв в руки стакан с алкоголем. «Стоит начать с того, что Сириус пришел ко мне с идеей мальчишника, даже толком не зная, что это такое. Услышал от какого-то могла», — пояснил с неохотой бродяга. «Вот именно», — улыбнулся я. «Зато как уверенно рассказывал мне, что будет весело и что, мол, все так делают», — с иронией сказал Лаварис под согласные кивки остальных и смущенный вид Блэка. «Так вот», — продолжил я, — «мне пришлось пояснить ему значение слова. Собственно, именно тогда зародилась мысль устроить тебе, Джеймс, мальчишник. Тогда встал вопрос, где его проводить, и Блэк настоял, что раз это магловская традиция, то делать мы все должны как они». «Логично», — протянул Лаварис. «Не перебивай», — попросил я. «Собственно, место мы нашли, поспрашивав у прохожих мужчин, не знают ли они отличное место, чтобы провести мальчишник. Большая часть, конечно, покрутила у виска, но несколько людей посоветовали сходить в бар или клуб. Ну а это место было среди предложенных. Но самое интересное было то, как бродяга хотел добыть информацию. Этот уникум хотел захватить парочку маглов, чтобы допросить их и потом отпустить, подтерев память». Раздался звук шлепка. Это Аварис хлопнул себя по лбу ладонью, шепча: «Ой, дурак». Блэк обиженно надулся, все расхохотались. «Давайте выпьем», — решил я перевести тему, подняв стакан. «За тебя, Джеймс, и за твою будущую семью», — добавил младший Поттер. Мы чокнулись стаканами. Я поднес его ко рту, и в нос шибануло запахом крепкого алкоголя. «Ты уверен, что собираешься это пить?» — спросил Джеймс своего родственника, держа все еще полный стакан. «Конечно», — ответил Аварис. «Ну ладно», — с подозрением сказал наш практически женатый друг, «только не переусердствуй, иначе мне потом держать ответ перед твоей мамой». «Ладно, ладно», — сказал младшенький, «не нуди. Вот если кому и надо быть осторожным, так это тебе, иначе мне потом держать ответ перед Лили». «Уел», — поднял руки Сахатый в знак примирения. «Все выпили». Это был первый, но далеко не последний стакан за сегодня. «Ну что?» — привлек к себе общее внимание Блэк. «Повеселимся?» «Спустя час. А где Аварис?» — вдруг спросил уже нетрезвый Джеймс. «В смысле где?» — уже совсем пьяно переспросил Хвост. «Он тут. Говорил, что отойдет ненадолго», — ответил Блэк. «Я, как самый трезвый из всех, все-таки есть плюсы быть оборотнем», — решил осмотреться. Заметить его было несложно. Он сидел за барной стойкой, заказывал один стакан виски за другим и разговаривал с какой-то девушкой, которая, судя по всему, очень даже была не против такого внимания к себе. «Вон он», — сказал я у барной стойки. Ребята посмотрели в том направлении, а малый совсем вырос, — заржал Сириус. «Это точно», — усмехнулся Джеймс, которого уже, похоже, не беспокоило количество выпитого алкоголя его родственникам. «Эй, ребят, гляньте-ка», — вдруг сказал Питер, — «похоже, у него проблемы». Мы все посмотрели в направлении барной стойки. Стоило нам только отвернуться, как к Варису подошли трое парней с явно недобрыми намерениями. Один из этих ребят схватил его за грудки и что-то угрожающе кричал, на что Поттер лишь ухмылялся. «Вот черт», — сказал Джеймс, вставая из-за стола. Мы все быстро повскакивали со своих мест и поспешили на помощь. По мере приближения стали слышны слова, что кричал ему этот магл. «Держи свои лапы подальше от Гвен», — угрожающе крикнул этот урод. «Она моя девушка». «Правда, что ли?» — с издевкой спросила Варис, а я уже было подумал, что ты по парням. «Ах ты, сука», — сказал магл, замахиваясь. Мы продирались сквозь образовавшийся круг и явно не успевали на выручку. Вот только в итоге наша помощь не понадобилась. А Варис резко ударил того, кто его держал, по лицу, да так, что тот сразу свалился. Его товарищи решили не стоять на месте и накинулись на Поттера. Вот один из них подбегает к нему с занесенной для удара рукой, но наш друг отходит в сторону, пропуская удар мимо себя, и, поймав его за шкирку, впечатывает магла головой в барную стойку. Второй магл решил, что это его шанс и попытался ударить Авариса, но тот, слегка наклонившись, пропустил руку над головой и ударил сопернику в грудь с такой силой, что тот согнулся, пытаясь вздохнуть. Аварис, как ни в чем не бывало, подошел к стойке. «Бармен», — позвал он шокированного работника, — «дай еще бутылку скотча». Бармен молча, на автомате, дал ему полную бутылку со спиртным. «Пойдем, парни», — сказал он нам, когда мы наконец пробились сквозь толпу. «Пора валить из этой дыры. Нам здесь не рады». Мы, все еще находясь в шоке, пошли за ним. Было решено побродить по городу, может, найдем еще такой клуб. Однако дальнейший вечер превратился в обрывистые картинки в памяти. Блэк захотел в туалет, а Варис сказал, что знает отличное место. Мы стоим на Тауэрском мосту, а бродяга справляет нужду с его вершины. В этот момент Питер перегибается через перила, и его выворачивает под наш дружный смех. Становится скучно. Джеймса посетила идея устроить магический фейерверк. Все поддержали его идею. Мы убегаем от магловских стражей порядка. Мы нашли какой-то дворец с огромной башней с часами. Сириус сказал, что башня какая-то блеклая, и надо добавить красок. А Варис и Джеймс согласились с его мнением. Я пытался их отговорить, но тщетно. Хвост, как всегда, трусливо молчал. Мы вновь убегаем от стражей порядка. На фоне виднеется наполовину разукрашенная всеми цветами радуги башня. Последнее воспоминание было о том, как Аварис закидывает Питера в ночного рыцаря и называет место назначения Эдинбург. Потом он вкладывает в наши руки порт-ключ, и мы куда-то перемещаемся. Примечание к части. Хей, не ждали? Да, властью подписчиков было решено, что спешлы я все же опубликую на других платформах. Спасибо всем, кто читает мои работы. Исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://temeavaritseleve. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 14. Свадебный переполох. Аварис. Утро добрым не бывает, прохрипел я, стоило мне только очнуться. Больше никогда не буду пить. Нещадно болела голова после вчерашнего возлияния. Уже не помню, сколько раз я клялся, что не буду больше пить. Мальчишник явно удался, если вспомнить, сколько было выпито и что мы вытворяли под влиянием алкоголя. Имея идеальную память, сложно не вспомнить. Вот они, минусы иметь эйдетическую память, невозможность забыть все свои самые постыдные поступки. Интересно, можно ли наложить на себя облевейт, юный господин, сказал неожиданно появившийся в комнате Шет. Вы уже проснулись, завтрак готов. Госпожа Диана ожидает вас в столовой. Шет, погоди, начал было я говорить, но эльф уже исчез. Преодолевая вертолеты в голове, поднялся с кровати. Потратил практически полчаса на утренние процедуры. После них, конечно, стало немного легче, но все равно полцарства бы отдал за антипохмельное зелье. Путь до столовой занял больше времени, чем обычно. Видеться с мамой мне сейчас совсем не хотелось. Хуже злой женщины может быть только злая женщина, владеющая магией. Зайдя в столовую, увидел маму, сидящую с кружкой чая. Она посмотрела на меня, приподняв бровь. Взгляд ее явно намекал, что меня ничего хорошего не ждет. «Доброе утро, мам», — сказал я, пытаясь не выдать своего страха, при этом чувствуя, как по спине стекает холодный пот. «Доброе», — неопределенно ответила она, если его можно так назвать. Она замолчала и продолжила смотреть на меня в некоем ожидании. Я, все еще нервничая, сел за стол. Передо мной появилась тарелка с едой, но приступать к трапезе я не спешил. «Ничего не хочешь мне рассказать?» – спросила мама нарочито доброжелательным голосом. Я молчал. На этот вопрос нет правильного ответа. Сейчас, что бы я ни сказал, все будет использовано против меня. Буду придерживаться своего права хранить молчание. «Чего молчим?» – продолжила она допрос. «Тебе не стыдно?» «Почему мне должно быть стыдно?» Подал я наконец-то голос. В этот момент она кинула на стол газету. Это был свежий выпуск ежедневного пророка с очень интересным заголовком. «Заколдованная башня в центре Лондона. Угроза статуту о секретности, КХМ, мда», — тихо сказал я, прочистив горло. «Ты хоть понимаешь, какой угрозе вы подвергли все магическое сообщество?» Чуть ли не прошипела мама. «Ну, один раз живем, не впопад», — сказал я с глупой улыбкой на лице, втягивая голову в плечи. «Это не смешно», — упрекнула меня мама. «Министерству пришлось поднять отряд облевитеров, чтобы устранить последствия». Я молчал, не зная, что ответить. Не то чтобы мне было действительно стыдно, но перед мамой было неудобно. «Вам повезло», — продолжила мама уже спокойнее. «Облевитерам не удалось выяснить, кто виноват в инциденте. Карлусу пришлось заплатить круглую сумму за их молчание». «Повезло», — повторил я тихо. «Вообще-то я пытался отговорить ребят. Я попытался снять с себя вину и праведно возмутился, но по выражению лица мамы можно было понять, что мне не поверили. Она слишком хорошо меня знает». «Ну ладно, ладно», — сказал я, закатывая глаза. «Ну накосячили, с кем не бывает. Ежедневно волшебники нарушают статут, а облевитеры за ними прибирают. И что в итоге? Ничего. Это тут наши чертовы журналисты решили раздуть из мухи слона. Не удивлюсь, если это вообще было сделано специально. А я говорил, что с ним это не сработает». Вдруг раздался голос деда, который внезапно появился в столовой. «Доброе утро юным алкоголикам». Я стал переводить взгляд с мамы на дедушку, пытаясь понять, что здесь происходит. Пока все, что мне ясно, это то, что дедушка слушал наш с мамой разговор, находясь под мантией-невидимкой. «Занимательная вещица», — сказал я, заинтересованно глядя на артефакт в руках дедушки. «А, мантия-невидимка», — произнес Карлус. «Согласен, занимательная, но у тебя еще будет возможность изучить ее. Вернемся к теме разговора». Дедушка, отодвинув стул, сел с нами за стол. «Ты прав», — продолжил он, заставив меня вопросительно поднять бровь. «Все эти статьи, раздувание из штатной ситуации чуть ли не катастрофы масштаба страны, а то и мира, все это не просто так, а с целью подпортить нам репутацию. Думаю, не надо говорить, чьих рук это дело и у кого достаточно средств, чтобы купить издательство. Пожиратели», — заключил я, — «и Малфой». «Верно», — согласился дед. «Люциус, став главой, швыряется деньгами налево и направо в попытке угодить своему господину. Эх, при Абраксасе такого не было». Он ненадолго замолчал, будто окунувшись в старые воспоминания. «Ладно, сейчас не об этом», — продолжил дед, отгоняя ненужные сейчас мысли. «Люциус приплачивает журналистам, чтобы те писали заказные статьи и очерняли нашу репутацию. И поэтому вывод какой? Не давать им повода для этого», — как по методичке ответил я. «Верно», — согласился дедушка. «Ну а вы что сделали?» «Повезло, что этот сопляк Малфой слишком самонадеян, чтобы предположить, что кто-то может заплатить больше, чем он. Поэтому помни, что сейчас любое действие может отразиться на семье». «Я понял», — угрюмо произнес я. «А Джеймс и остальные?» — спросил Карлус и, получив мой кивок, продолжил: «О них не беспокойся. С Джеймсом и Сириусом мы тоже обязательно побеседуем. До остальных же мне нет дела, у них должна быть своя голова на плечах, как и те, кто вовремя выбьет дурные мысли из головы». Все это время мама слушала наш диалог и по его окончании протянула мне склянку. «Что это?» — спросил я, вертя в руках вещицу. «Выпей», — сказала она с ноткой заботы. «Это антипохмельное». «Спасибо», — с улыбкой сказал я маме и выпил предложенное зелье. Стоило жидкости попасть внутрь организма, как я сразу почувствовал разницу. Голова перестала быть чугунной. Неприятные ощущения в желудке, схожие одновременно и с изжогой, и с тяжестью, моментально прошли. Жить стало легче, жить стало веселее. «Ладно», — произнес дед, хлопнув ладонями об стол, — «завтракай. Как закончишь, жду тебя в мастерской». «Хорошо», — сказал я, наконец-то приступая к завтраку. Вдруг я почувствовал, как кто-то нежно гладит меня по голове, не заставляя меня больше так волноваться, послышался за спиной мамин голос, полный заботы. «Хорошо, мама», — сказал я, оглянувшись и ответив ей улыбкой. «Как некогда говорил один мой друг, настал день Ха, час У, момент, но сейчас не об этом. День свадьбы Джеймса Поттера и Лили пока еще Эванс. Хотел бы я сказать, что намечается грандиозное торжество, пир на весь мир или хотя бы прием с кучей народа. Вот только это не так, реальность вносит свои коррективы. На днях начались первые нападения пожирателей на маглов и маглороженных. Министерство пыталось скрыть эти данные, но, как говорится, что знают двое, то знает свинья. Пока эту информацию получается скрывать только от маглов. По словам Джеймса, в министерстве паника, облевители сбиваются с ног, чтобы не допустить утечку информации в магловский мир. На фоне всего этого Дамблдор официально заявил о создании своей организации «Орден Феникса», который за короткое время с его создания уже сыскал популярность среди простого люда. Туда уже вступили Лонгботтом и Аластер Грюм. Этой информацией со мной по секрету поделился Джеймс, сказав, что он и Сириус планируют тоже вступить в него. Аргументировали они это тем, что политика замалчивания, которую ведет министерство, а также их бездействие, его не устраивает. Тогда между нами разразился жуткий спор, в процессе которого я пытался отговорить его от этой глупой затеи. Дошло до того, что мы чуть не подрались, но я решил не накалять ситуацию, лишь бросив: «А, похер, все равно не послушаешь». Именно вследствие всех этих событий пышное торжество превратилось в скромную свадьбу, которую все же решили провести на территории поместья. Хотели пригласить остальных Блэков, помимо Сириуса, в знак давних союзнических отношений и кровного родства. Но те, в свою очередь, в личном письме намекнули, кому отдали свою поддержку, и что появляться на свадьбе чистокровного и маглорожденного им нежелательно. Поэтому явиться смогла лишь Андромеда, которая, по факту, уже не являлась Блэк. Она пришла со своим мужем Тидом Танксом и их 8-летней дочерью Нимфодорой. Последняя забавно реагировала на свое имя, требуя, чтобы ее называли по фамилии, и злясь окрашивала свои волосы в красный цвет. Остальные гости в лице родителей невесты и всего состава мародеров уже разместились на своих местах. Хотя, поправочка, Сириуса, который должен быть свидетелем со стороны жениха, все еще не было видно, хотя время уже поджимало. «Да где же он?» — сказал Джеймс, явно нервничая. «Успокойся», — сказал я ему. «Явится, куда он денется? Если он опоздает, я его убью», — прошипел Джей под смешки со стороны Римуса и Питера. «Пойду проверю, как там невеста», — произнес я, направляясь в дом. «Я с тобой», — сорвался с места родственник. «Куда?» — поймал я его. «Тебе нельзя. Парни, держите его». Пока Римус с Питером в шутку скручивали Джеймса, я побыстрее ретировался. Сейчас с Лили должна быть моя мама. Диана согласилась выступить в качестве подружки невесты. Добравшись до комнаты, которую выделили для невесты, постучал в дверь. «Кто?» — послышался из-за двери приглушенный голос матери. «Свои, мам», — ответил я. «Могу я войти?» «Заходи», — вновь донеслось из-за двери после недолгого молчания. Проходя в комнату, я увидел, как мама чарами укладывает Лили волосы. «Ну как вы тут?» — спросил я дам. «Почти закончили», — ответила мама, «осталось только несколько штрихов». «Отлично», — радостно сказал я. «Гости уже собрались», — подала голос Лили. «Все, кроме Сириуса», — спокойно ответил я. «Что?» — воскликнула она, поворачивая голову в мою сторону. «ТЦК», — цыкнула мама, когда из-за действий невесты локон выбился из общей массы волос. «Не дергайся, Лили, иначе мне придется начинать все сначала». «Прости», — сразу повинилась рыжеволосая. «Давай, давай», — усмехнулся я, — «слушай, что говорят». Мама, отвлекшись от своего занятия, посмотрела на меня осуждающе. «Клянусь, если он опоздает, начало невеста, или если из-за него что-то пойдет не так, у Джеймса станет на одного друга меньше. Смерть на свадьбе», — звучит интригующе, — Посмеялся я и, уже успокаивающе, продолжил: «Если что, я или Римус все уладим, не волнуйся, Эванс. Ау, пардон, пока еще Эванс. Или мне лучше уже называть тебя тетушкой?» На последней фразе я рванул к двери, чтобы не словить какой-нибудь сглаз. Скрывшись за дверью, услышал лишь мягкий смех мамы. «Ох, Мерлин!» – вздохнула мама, и я просунул голову обратно в комнату. «Иногда я забываю, что ты все еще ребенок». «Эй, я не ребенок!» – наигранно возмутился я. «Мне уже 15. «Ладно, дамы, ваш покорный слуга вынужден откланяться». Уходя, слышал лишь смех, доносящийся из комнаты. Как говорится, смех – лучший способ отвлечься. Вернувшись к жениху, я застал его еще более нервным, чем когда оставлял. «Джей», — позвал я его, — «ты, похоже, нервничаешь больше, чем твоя будущая жена». «Иди ты», — вяло ответил родственник, — «это не твой свидетель опаздывает на свадьбу друга, а сделал бы меня свидетелем», — вдруг послышался голос отца, — «сейчас бы не нервничал». «Эх, а еще брат один называется». «Адам», — сказал Сахатый, — «не сыпь мне соль на рану». «Молчу, молчу», — сказал папа, изобразив пантомиму с закрыванием рта на замок. Но гости уже заждались. «Как там невеста?» «Уже заканчивают», — ответил я. В этот момент послышался характерный звук перемещения порт ключом. Посмотрев в направлении звука, увидел растрепанного Блэка в помятом фраке и незаправленной сорочке. Удивительно, но брюки были в идеальном состоянии. «Успел», — сказал запыхавшийся Сириус. «Похоже, кто-то собирался в последний момент». Папа задал риторический вопрос. «Главное, что успел», — ответил Блэк. «Похоже, у тебя, Джей, все же станет на одного друга меньше», — сказал я, указывая на выходящую из дома невесту. Она двигалась к нам с явным намерением прибить бродягу. «Так, времени нет», — сказал отец, увидев разъяренную женщину. «Придется тебе немного потерпеть, Сириус». Папа достал палочку и быстро кинул неизвестную мне связку чар в Блэка. «Блэк, начала выговаривать невеста, я не позволю тебе сорвать мою свадьбу своим неопрятным видом». В тот момент, когда она договаривала фразу, фрак разгладился, а сорочка резко заправилась в брюки, вызвав удивленно смущенный возглас со стороны несчастного парня. «А чем ты, милая?» Сразу вступил в дело жених. Со стороны Римуса и Питера послышались подозрительные звуки. Посмотрев на них, я увидел, как хвост, отвернувшись, уткнулся в плечо Люпина, а его плечи ритмично вздрагивали. Лунатик же в свою очередь стоял смирно и покусывал губы, вытаращив глаза и стараясь не засмеяться. Я о его прическе. Нашла, что сказать, девушка. В этот миг от отца в бродягу прилетело еще одно заклинание, которое разгладило его волосы и аккуратно зачесало их назад. «А чем?» — еще раз спросил Джей, стоически делая вид, что ничего не произошло. Честно сказать, я сам еле сдерживался, чтобы не заржать в голос. Пришлось даже спрятаться за отцом и уткнуться ему в спину лбом. Но больше всего жалко было смотреть на Сириуса, который старался не подавать признаков жизни, застыв каменным изваянием. «Ладно», — выдохнула Лили, — «живи пока что». «Ну вот и славно», — сказал отец, — «пора уже начинать». Мы двинулись к импровизированному алтарю, неподалеку от которого уже стояли мистер и миссис Эванс, а также семейство Тонкс. Виновники торжества вместе со свидетелями встали вплотную к алтарю, Лили по левую сторону, а Джеймс по правую. Свидетели с обоих сторон оставались за их спинами. Я вместе с остальными встал рядом с уже ожидающими гостями. «Сегодня», — начал говорить дедушка, который взял на себя обязанность провести бракосочетание, «мы собрались здесь, чтобы перед лицом магии соединить узами брака любящие сердца». Дедушка достал небольшой ритуальный ножик и придвинулся к алтарю. «Клянешься ли ты, Джеймс из семьи Поттер, перед лицом магии?» — продолжил дедушка, беря жениха за руку, «всегда поддерживать и оберегать ту, что привел сегодня к алтарю». «Клянусь», — сказал жених. Стоило прозвучать слову, как Карлус начал вырезать на ладони руну Геба. Кровь начала стекать по руке. «Клянешься ли ты?» — продолжил дедушка, «всегда любить ту, что привел сегодня к алтарю, и защищать домашний очаг». «Клянусь», — вновь ответил жених. Дедушка вырезал руну Кинас рядом с первой руной. «Клянешься ли ты всегда хранить верность той, что привел к алтарю?» «Клянусь». Руна Атил заняла свое место рядом с первыми двумя. Дед отпустил руку Джеймса и перешел к Лили, которая немного побледнела, когда увидела окровавленную руку любимого, но тот успокаивающе посмотрел на нее. «Клянешься ли ты, Лилиан из семьи Эванс, перед лицом магии?» Начал повторять ритуал дедушка, взяв невесту за руку, всегда поддерживать и оберегать того, с кем пришла сегодня к алтарю, клянусь», — ответила девушка. Лили поморщилась, пока дедушка наносил первую руну на руку. «Клянешься ли ты, — продолжил церемонию Карлус, — всегда любить того, кто привел тебя сегодня к алтарю, и хранить домашний очаг, клянусь», — уже тверже сказала невеста. Кинас встала в ряд с Геба. «Клянешься ли ты всегда хранить верность тому, кто привел тебя к алтарю, клянусь». Ател был вырезан на руке девушки. Дедушка вложил окровавленную руку невесты в такую же ладонь жениха. Кровь молодоженов смешалась между собой. «Свидетели», — позвал дед маму и Сириуса, — «подтверждаете ли вы данные клятвы?» «Подтверждаем», — хором сказали они. «Да будет так», — сказал Карлус. «Впредь и во веки веков нарекаю вас мужем и женой». Внезапно всех участников ритуала бракосочетания окутало яркое свечение. Когда оно угасло, на руках молодоженов не осталось и следа от нанесенных рун. «Ну все», — устало сказал дедушка, — «можете уже поцеловаться». Джеймс и Лили тут же последовали этому, несомненно, важному указанию. «А теперь, дорогие гости», — начал говорить отец, — «прошу всех к столу». «Наконец-то это все закончилось», — подумал я, направляясь следом за гостями. «Интересно, что Лили сделает с Сириусом, если с него снять отцовские чары». Примечание к части. И снова продолжение, дорогие мои. Решил в честь 1000 лайков на работе выпустить главу раньше обычного. Спасибо, что читаете. П.С. Маленькая ремарка. В фанфике магия не псевдосущность, неразумное существо и прочее. Упоминание магии во время клятв было не более чем менталитет магов, которые чтут магические законы, а не богов. Клятва же не более, чем ритуал. Назовем его непреложным обетом, но свадебного направления, исключительно для тех, кто хочет поддержать автора. В описании профиля есть соответствующая информация. Подробности в профиле. Телеграм-канал. https://meavaritselivi. На канале делаю анонсы новых глав, а также просто разный контент. Добра всем. Глава 15. Пятый курс. Сессия. Совы. Аварис. Все хорошие когда-нибудь заканчиваются, как и свадьба Лили и Джеймса. Само мероприятие хоть и было скромным, но вышло достаточно душевным. Было место и радости, и грусти. Познакомились с родителями Лили, Джорджем и Флорой Эванс. Забавные маглы, которые удивлялись со всего магического, даже самого маленького проявления магии. С такой впечатлительностью, наверное, не стоит им показывать что-то более масштабное. Хватит с них и ритуала бракосочетания. Также они рассказали, что у них на самом деле есть старшая дочь, Петунья, и что они сожалеют, что она не смогла явиться на свадьбу сестры. И от меня не скрылось то, как поморщилась Лили при упоминании старшей сестры. Похоже, неприязнь между сестрами обоюдная. Удалось поближе познакомиться с семьей Тонкс. Не буду лгать, знакомство имело чисто шкурный интерес. Дипломированные колдомедики в лице отца семейства на дороге не валяются, поэтому я посчитал необходимым поддержать теплые отношения. Уверенности в действиях мне придал хитрый, одобряющий мои действия взгляд дедушки. Второй и самой важной причиной моего более близкого знакомства с их семьей было мое еле сдерживаемое желание изучить нимфодору. Не подумайте ничего плохого, чисто научный интерес. Видя, с какой легкостью она меняет цвет волос, я вспомнил прочитанную прошлым летом работу по метаморфизму, и мне захотелось поближе изучить подопытную КХМ, то есть девочку. Ладно, шутки в сторону. Смотря на это неуклюжее создание, которое так и норовило снести все находящиеся в пределах досягаемости, я ничего не понимал. В книге Скиннера говорилось о подчинении своего тела. Фактически, все изменения должны быть подвластны воле мага. Здесь же налицо спонтанные изменения. Не спорю, логика в том же изменении цвета волос прослеживается, но не более. Разве не нужно четко представлять результат и знать принципы, по которым будет проходить изменение? Неужели все действительно построено на воле человека и его магии? Никаких рисков превратиться в непонятное нечто? А если не хватит сил, тогда что, останешься в промежуточном состоянии? Ясно, что ничего не ясно. Нужно больше информации, одной книги явно недостаточно. Ну и, конечно же, нужны тесты. Куда уж без них. Остаток дня прошел в атмосфере праздника, чего в последнее время в мире становится все меньше. После очередной глупой шутки от Блэка все же снял с него отцовские чары и стал с весельем наблюдать, как тот пытается выкрутиться из ситуации, уворачиваясь от жалящих чар. Когда настала пора отпустить уже молодоженов в их семейное гнездышко, гости стали расходиться, точнее, доставали порт-ключи, дабы моментально вернуться домой. Шиду было дано задание вернуть домой читу Эвансов. «Наконец-то можно вернуться к своим делам», – устало проговорил я, снимая фрак, стоило только последнему гостю уйти. К сожалению, к своему обычному распорядку я так и не смог вернуться. Весь остаток лета дед гонял меня по артефакторике, буквально вдалбливая в мою голову все свои знания, пытаясь уложиться в максимально сжатые сроки. По большей части занятия состояли из практики. Под руководством дедушки я набивал руку, создавая типовые артефакты из тех, что сделает любой сколько-нибудь сведущий в этом искусстве. К концу августа, видимо удовлетворенный результатом, Карлус закончил мои мучения. Перед отправлением в школу оставалось пара дней, которые я целиком и полностью посвятил отдыху. Хогвартс-экспресс в который раз уже повезет нашу компанию в школу. Ребята неплохо так вытянулись за прошедшее лето. Все стали выше, но рекордсменом, на удивление, стал Руфус. Удивительно, что самый коренастый из ребят стал выше остальных, при этом не потеряв в ширине плеч. Его грива русых волос стала еще гуще. Кингсли практически не изменился. Складывалось такое ощущение, что, помимо роста и мелких изменений, он просто застыл во времени. Хотя знаю, как бывает в жизни. В один момент такие люди часто меняются до неузнаваемости. Худощавый Джон, наоборот, раздался в плечах и поднабрал мышечной массы. В росте он тоже прибавил, но не столь значительно, как Скримджер, оставаясь наравне с Бруствером. Теперь я не настолько сильно выделяюсь, а то складывалось такое ощущение, что я вожатый в лагере на выезде. Я сонно и периодически зевая поглядывал на ребят, ожидая отправления поезда. «Аварис!» — воскликнул Кингсли, чем вывел меня из сонного состояния. «Чего?» — зевая спросил я. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Руфус. «Какой-то ты несобранный». «Все нормально», — отмахнулся я, потягиваясь в кресле. Просто последний месяц выдался тяжелым. Дедушка из-за всеучащающихся нападений будто с цепи сорвался и решил за месяц запихнуть в меня всю программу обучения артефакторике, рассчитанную на пару лет. «Ау!» — сочувственно произнесли Бруствер и Скримджер хором. «Теперь ты меня понимаешь», — с ехицей сказал Джон.